Глава 12. «Да ты, видать, рехнулась!» Я подорвался с места, сбросив так уютно и уместно ощущавшиеся, даже невзирая на серьезность разговора, аккуратные ступни Инны со своих бедер. «Командир и наркота! Да я ни в жизни в такое не поверю!» Женщина вжалась в спинку дивана и поджала ноги под себя, обхватывая их и закрываясь окончательно. Но прямого и даже упрямого взгляда не отвела, хотя теперь он отчетливо вещал о разочаровании, сменив теплившуюся только что робкую надежду. Я предупреждала. Голос ее сначала дрогнул, но быстро окреп снова, как и горечь во взгляде. Вот поэтому я не смогла найти ни у кого ни понимания, ни доверия. Никто из вас, его сослуживцев и старых друзей, слышать о таком не желает. А нынешнее окружение Якова было уже людьми Татьяны, и им либо плевать, либо они в курсе и участвовали. «Ага, прямо целый заговор против Петровича!» Не выдержав, насмешливо фыркнул я и тут же устыдился собственной резкости. «Инна, но это же ерунда какая-то! Во-первых, командир наш любую наркоту люто ненавидел. Бойцы бывало, что грешили этим. Кто пробовал просто... Кто на постоянку дерьмо в башке дурью разбавлять пристрастился? Так вот он, когда за таким ловил, даже с травой просто, то сначала хари начищал собственноручно до появления четкости восприятия в башке, а потом на губу отправлял, причем не на день-два, а неделями держал, чтобы переломать дебилов успело. А за рецидивы с треском и без всякой жалости из кощух на гражданку выпирал. «А во-вторых, у нас Петрович что?» «Миллионер какой долларовый, чтобы вокруг него интриги какие плести!» «Он древесиной же занимался, так?» «Понятно, деньги неплохие, но не настолько же!» У меня и слова кончились, а Инна не спорила. Не собиралась вообще, похоже. Просто смотрела. Пристально, снова так же безумно устала, как тогда на кладбище. В ее зеленых глазах, потрясающую красоту которых невозможно игнорировать и в гневе, не заблестели слезы обиды. Скорее уж пахнуло морозной тоской. Как если бы все двери и окна в доме исчезли или настежь, а на улице стужа лютая навалилась. «Мне нужно с мамой моей связаться, мы с Нюськой к ней поедем». Наконец нарушила тягостную тишину Инна и поднялась. «Я в ванную». Я стоял, пялился, как она уходит, и злился. На себя. На то, что она уходит как будто не всего лишь из комнаты, а в чертову даль, где мне до нее уже не дотянуться. И снова злился за то, что у нее на это право есть, а у меня останавливать нет. Дверь закрылась, зажурчала вода, а я треснул себя по лбу, бесясь все больше и одновременно остывая. «Мудак ты!» — обласкал себя. «Я хочу во всем разобраться, да?» «Разобрался. Объяснения тебе нужны были, и чё, выслушал?» «Герой блядский на бабу орать отличился». Подошел к двери в ванную и стукнул костяшками. «Ин, прости, я повел себя как дурак. Давай ты мне еще раз все попробуешь рассказать. А я обещаю постараться не вякать, пока не закончишь». Она не отвечала, вода все так же текла. Напряг слух. Ну, хоть всхлипов не слышно. Не довел совсем дубина конченая. «Ин!» Позвал снова и осекся, когда она резко распахнула дверь. Бледные длинные ресницы слиплись в стрелочки, на крайних крошечные капли, как и над верхней губой. Мои собственные, как поджог, кто от нужды крайней собрать их с ее вкусом в придачу. Во рту внезапно пересохло, в башке за вдох опустело, совсем-совсем. Просто эхо гуляет от уха до уха от ее голоса. Голоса. «А?» Тупо моргнул, наверняка выглядя полным болваном. «Зачем тебе все это знать?» «Что значит «зачем»? Потому что нужно всегда знать, что и как есть на самом деле правду». Прозвучало так себе. Ни хрена не убедительно, картонно. «А зачем тебе эта правда, Илья? Ты прекрасно жил без нее. Мы с Нюськой уедем и дальше так же живи. Ты знал Якова таким, как раньше, пусть так и остается». «Постой, не пойдет так. И с какой стати вы уезжать-то обязательно должны?» «Потому что я хочу выжить и дочку сохранить». «Ну так и живите, дом-то есть у вас, да и на что наверняка осталось. Нет, так мы с мужиками поможем. Семью командира голодать, небось, не оставим». «Илья, неужели ты думаешь, что я принцесска какая-то безрукая, что на себя и ребенка и заработать не сможет? Ты забыл, где я работала, когда мы познакомились? Я родом из поселка в Захолустье, так что работы никакой не боюсь и ею не брезгую. Дело не в том, где и на что жить, а в том, чтобы выжить в принципе». «Ты не сгущаешь ли?» «Нет, черт возьми!» Не дала мне закончить Инна. «Ничего я не сгущаю. Хочешь знать причину смехотворного, по твоему мнению, заговора? Вокруг вашего командира ни разу не олигарха. Ему хлопотами другого бывшего сослуживца, а ныне чиновника, выделили под лесозаготовки с последующим восстановлением лесного фонда два огромных участка тайги. По обоим берегам одной речушки, которая примечательна лишь тем, что там давно и с размахом обосновались черные старатели». «Ты имеешь в виду, что они там золото моют?» «Мыли вполне себе спокойно, пока Яков не начал им кислород перекрывать. Он же принципиальный был, ты сам знаешь». «За такое и убить могут запросто». «Могли бы», – кивнула Инна. «Но больно много у Якова ведь вас, бывших друзей-сослуживцев, и простых-то, прости за такое деление, людей, кто не спустил бы откровенного его убийства и полез бы разбираться, а то и мстить. И далеко не простых». Тех, кто из армии в серьезные госструктуры ушел и посты высокие занимает или в политике. Короче, сам понимаешь, не сошло бы это с рук им. Докопались бы вы все и покарали. Ну или уж бизнес точно надолго прикрыли бы старательский. Потому рядом с Яковом и появилась эта Татьяна. Я так понимаю, что ее ему поначалу просто подсунули или скорее уж подложили, чтобы шпионить и влиять. А может, для того, чтобы найти способ устранения, не вызывающего подозрений. А Таня оказалась ушлой и совсем не дурой. И решила все к своим ручонкам прибрать и не остаться потом отработанным материалом, от которого по нынешним временам избавляются запросто. А Яков поддался ей, потому что болел сильно, хоть и от всех скрывал. Но в последнее время опомнился. «Стоп, стоп, Инк, не части». Мотнул я стремительно тяжелеющей и закипающей башкой. Но не желала все услышанное пока в ней укладываться. «У тебя доказательства этому есть какие-то?» «Господин Горинов, если бы у меня они были, я бы с ними в полицию пошла, а не бежала бы, куда глаза глядят, стремясь нам с Нюськой жизни спасти». «Ин, не злись на меня». Потянулся я обхватить ее плечи, но женщина попятилась. «Вот ты бы на моем месте запросто поверила!» «Когда ты последний раз видел моего мужа, Илья?» «Год назад, чуть больше даже, на днюху Никитоса прошлую как раз мы собирались. Напряг извилины я». «Да, так и есть. На последний же он не позвал нас, в Турции гулял ее». «Тогда да, не поверила бы сходу», – задумчиво согласилась Инна. Яков как раз больше всего за последние полгода сдал. У него, Илья, были просто адские боли в спине, последствия одного из ранений. Но это же был несгибаемый стальной Яков. И никому в этом не признавался. Ноют только бабы. Печально и горько усмехнулась она. Я даже когда ловила его за тем, что больно ему, он только отмахивался, а то и грубил. Вот тут верю. Петрович насчет нытья был жестюк тот еще. Ни себе, ни нам никогда не позволял раскисать, хоть бы что там ни случилось. Пить много стал. Хмурясь, предположил я. И это тоже. А потом заботливая Татьяна как-то убедила его начать к одному чудо-лекарю ходить на иглоукалывание и у него же пилюли волшебные покупать. Понимаешь, я сколько убеждала пойти обследоваться официально, лечиться у реальных специалистов, умоляла. Он от меня только отмахивался и слушать не хотел. А она смогла убедить. Чудо-женщина, чего уж. Горечи в голосе Инны стало через край, как и чисто женской обиды. Может, и правда дело в том, что я его не любила. А она, да, как-то по-своему. «Инг, ты с ума спрыгнула?» — опешил я. «Любила и посадила мужика на наркоту?» «Зато она избавляла его от боли», — вздохнула Инна и опустила глаза. «Зато наверняка она и свела его в могилу». Раздраженно возразил я и вдруг спросил, хотя вот совсем недавно зарекся, ибо вообще не мое дело. «Зачем ты за Петровича вышла, Ин, если без любви совсем?» «Ему нужна была жена, мать Нюськи, а мне...» Она подняла глаза. Яркие, зеленые, душу мне внезапно насквозь на вылет пробившие. А мне тогда было уже все равно. «Но почему?» Ответить Инна не успела. По крыльцу дробно загрохотало, и с улицы ввалились дети. Нюська, растрепанная и с застрявшими клочками сена в длинных локонах, а Серега с большой миской, накрытой полотенцем. «Мама, а я малюсеньких крольчат видела! У них еще даже глазок нет!» — вывалила свой восторг девчушка. «Пойдем, ты тоже на них посмотришь, а?» «А еще меня петух хотел клюнуть, а Серега его как шуганул и меня спас!» «Дядя Илья, мамка пирожков напекла и велела вам передать», — сообщил степенно пацан и строго глянул на спутницу. «Поесть надо сначала, нечего до обеда с пустым пузом шлындать». «И то верно. Загородил я собой Инну, что так и была еще до сих пор только в моей рубашке на голое тело и в носках. Пойдемте, детвора, чай ставить».